Наверное, каждый автор бестселлеров мог бы привести примеры полного погружения читателей в созданный автором вымышленный мир. «Примеры комплекса Шахразады», — думал Пол в полудреме, прислушиваясь к бесконечно далекому теперь гудению косилки. Он вспомнил, что получил два письма с предложениями о создании мизери-парка по типу Диснейленда. К одному из писем был приложен эскиз-парк. Но всех превзошла, по крайней мере, до появления в жизни Пола Энни Уилкс, некая миссис Роман Д. Сент-Пайпер, третий из Инг-Бич, штат Флорида. Мисс Роман Д. Сент-Пайпер, которая сообщила, что ее зовут Вирджиния, превратила комнату на верхнем этаже своего дома в гостиную Мизери. В конверте были полароидные снимки прялки Мизери, бюро Мизери, с лежащей на нем незаконченной запиской, извещающей мистера Февери о том, что она будет присутствовать на школьном вечере декламации 20 числа текущего месяца ноября. Пол подумал, что миссис Роман де Сен-Пайпер с суеверным страхом выводила слова от имени героини любимых романов. Записка была написана не типичным летящим дамским почерком, а полупечатными буквами. «Дивана Мизери, альбома Мизери, доведет вас по жизни любовь, никогда не перечьте любви» и так далее и тому подобное. Миссис Роман де Вирджиния Сент-Пайпер в письме утверждала, что все предметы обстановки подлинные. Пол не мог судить наверняка, но полагал, что миссис Роман де Вирджиния Сент-Пайпер не кривит душой. Если так, то воспроизведение небольшого фрагмента мира Мизери обошлось миссис Роман де Вирджинии Сент-Пайпер в $1000. Миссис Роман де Вирджиния Сент-Пайпер уверяла Пола, что она вовсе не намерена использовать образ его героини в коммерческих целях. Она никогда ни о чем подобном не думала. Боже, сохрани! Она просто хочет, чтобы он посмотрел фотографии и написал бы ей, в чем она ошиблась. Она полагала, что допустила много промахов. Миссис Роман де Вирджиния Сент-Пайпер рассчитывала также узнать его мнение. У Пола при виде этих снимков возникло странное, хотя едва уловимое чувство, что он видит фотографии предметов, созданных его воображением. С того дня, всякий раз, когда он пытался представить себе гостиную Мизери, служившую ей также кабинетом, в память у него сразу вставали полароидные снимки. Миссис Роман де Вирджинии Сент-Пайпер, симпатичные, но все-таки слишком плоские, и мешали полету фантазии. Сказать ей, в чем она ошиблась, безумие. Теперь ему предстоит ломать голову над вопросом, где он ошибся. В ответном письме он выразил миссис Роман де Вирджинии Сент-Пайпер свое восхищение, но не задал ни одного вопроса из тех, на которые действительно хотел бы получить ответ. Например, насколько глубоко застряла миссис Роман де Вирджиния Сент-Пайпер в выдуманном мире? В ответ пришло второе письмо с новой серией фотографий. Первое послание миссис Роман де Вирджинии Сент-Пайпер состояло из двух рукописных страниц и семи полароидных снимков. Во втором насчитывалось 10 исписанных листов и 40 фотографий. Это письмо представляло собой подробный и крайне утомительный отчет о том, где миссис Роман де Вирджиния Сент-Пайпер приобрела каждый экспонат, сколько за него заплатила. Сообщались также подробности о проведенных реставрационных работах. Миссис Роман де Вирджиния Сент-Пайпер сообщала, в частности, что у человека по имени Маккиббон нашла старинная мелкокалиберная винтовка, при помощи которой Маккиббон проделал в стене рядом со стулом пулевое отверстие. Миссис Роман де Вирджиния Сент-Пайпер признала, что не может в точности сказать, принадлежит ли ружье именно к эпохе Мизери, но зато она считает наверняка, что калибр пули соответствующий. На снимках по большей части изображались мелкие детали интерьера. Если бы не сделанные от руки надписи, эти фотографии вполне могли бы попасть в журнал головоломок в рубрику «Что вы видите на снимке» среди тех увеличенных фотографий, где держатель обыкновенного скоросшивателя можно принять за скульптуру работы Пикассо.